В то же время я понимал, что его пребывание близ Шиловичского массива за 30 часов до выхода разыскиваемого передатчика в эфир могло быть и чистой случайностью. Меня занимало, чем был так обеспокоен Свирид, и почему у себя в хате он отмалчивался, а затем, очевидно, следил за мной, догнал и все рассказал. Многое относительно Павловского еще требовалось узнать, проверить и уточнить, как в Лиде, так и здесь, на месте, безотлагательно. Но сейчас я не мог терять даже минуты, меня ждал лес. Часть седьмая. Гвардии лейтенант Блинов. На глаза ему попался старый дуб. Небольшое дупло таинственно чернело в стволе дерева примерно в метре над головой Андрея. Несколько секунд он стоял, размышляя, а вдруг... Подпрыгнув, ухватился за край дупла, подтянулся и, опираясь кромками подошв о кору, всунул руку. Труха, гнилая труха. В тот же миг нога соскользнула, и он сорвался вниз, едва не сломав руку и до крови ободрав запястье. Если поутру этот глуховатый, ничем не примечательный лес представлялся ему особенным и значительным, представлялся тем самым местом, откуда велась передача, если утром Андрей был полон уверенности и надежд, волновался и ждал, то под вечер с каждым часом он все менее и менее верил, что удастся что-либо обнаружить. В самом деле, легко ли сыскать среди такого массива следы тех, кто радировал, и почему они должны были наследить? Это вовсе не обязательно. И потом, сколь точно определено место выхода, Андрей знал, что действительное положение пеленгуемой рации будет всегда несколько в стороне от предположительно найденного, и что погрешности при пеленгации могут иногда достигать нескольких километров. Более всего его угнетало ощущение своей неполноценности. Если до ранения в полку на передовой он был не хуже других командиров взводов, а порой и лучше, то здесь, в группе, он был из троих самый слабый по опыту, умению и, естественно, по результатам. И сколь он ни старался, но, в общем-то, каждый раз оказывался в той или иной степени иждивенцем Алехина и Таманцева, и мысль об этом постоянно удручала его. Когда солнце склонилось к горизонту, он пошел на восток, чтобы до темна выйти к Шиловичам, и вскоре забрел на обширную болотину, покрытую мхом, ржавчиной и мелким ольшаником. Выдерживая направление, он продолжал двигаться напрямую, однако ноги вязли все глубже, ржавая гнилая вода заливалась в голенище. Он мучительно припоминал карту. Болото в этом месте вроде не значилось. Или он просто не обратил внимания? Лес виднелся вокруг на одинаковом примерно расстоянии. Надо было только решить, как лучше выбраться. Он осматривался, когда услышал в отдалении две короткие автоматные очереди и тотчас еще одиночные выстрелы, и прежде всего подумал об Алехине и Таманцеве. Не теряя секунды, он бросился бежать вправо, в ту сторону, где стреляли, с трудом выдирая ноги и проклиная это болото и свою невезучесть. На ходу он все время прислушивался, ожидая услышать условный сигнал «манком», «Необходима помощь». Однако над лесом снова царила тишина. Что там произошло? Ни у Алехина, ни у Таманцева не было с собой автоматов. Кто же стрелял первым? Кто и в кого?